Глава 30. Он прекрасно слышал их из укрытия. Мужчина в черном и женщина, теперь называющая себя Сарой Джейн Айшек. Она могла называть себя как угодно. Он знал, кто она такая и чья она. Она принадлежит ему. Это его любовь, его женщина. Порыв выскочить из шкафа и схватить ее был почти непреодолимым. Но он слишком долго ждал этого. Слишком много вложил усилий и времени. Нужно посмотреть, как будет разыгрываться пьеса. Мужчина в черном показал на Дэвида. «Он мертв?» Дэвид лежал на спине, неподвижный, как камень. Сара Джейн наклонилась над ним. «Нет, все еще дышит». «Не ожидал, что он так быстро свалится. Должно быть, ты положила слишком много этой дряни». «Не смей меня винить», — рассердилась она. «Я во всем следовала твоим инструкциям. Говорила тебе, что не нужно накачивать его наркотиками. Что если у него начался сердечный приступ? Что если при вскрытии найдут эту гадость?» «Заткнись!» Мужчина в черном с силой ударил ее по лицу. Тот, кто прятался в шкафу, услышал тошнотворный хруст скуловой кости. Сара Джейн с криком рухнула на пол. Мужчина в черном схватил ее за волосы и грубо вздернул вверх. «Кто ты такая, чтобы указывать мне, что делать, а что нет? Ты никто, ничтожество. Повторяй, я ничтожество. Повторяй!» «Я ничтожество», — всхлипнула женщина. «У тебя нет жизни». Теперь ее голос был чуть громче шепота. «У меня нет жизни». Похоже, ее покорность немного смягчила мужчину. Он выпустил ее волосы. Пришлось опоить его, чтобы не сопротивлялся. Те другие были слишком стары, чтобы защищаться. Он поднес нож к свету и, презрительно кивнув в сторону Дэвида, бросил. «Мы разделаемся с ним позже. Сейчас твоя очередь». Сара Джейн отшатнулась и поползла по полу на четвереньках, как испуганный краб. «Нет, пожалуйста, тебе ни к чему делать это». «Я должен. Остальные тоже были наказаны, верно? Анджела, Трейси, Ирина, Лайза. С чего это шлюшки вроде Сары Джейн должно все сойти с рук?» «Пожалуйста», — взмолилась она с нескрываемым ужасом. «Я делала все, что ты приказывал. Ты сказал, что не сделаешь мне больно». Но мужчину в черном, похоже, не трогали ни слезы, ни мольбы. Да и был ли он человеком? Скорее, животным. Со звериным рыком он набросился на Сару Джейн и прижал ее к полу. Одной рукой он рвал ее кожу, другой прижимал нож к горлу. Она инстинктивно сопротивлялась, беспомощно брыкалась под его тяжестью. Он рывком задрал подол ее платья и вонзил колено между бедер. Мужчина в шкафу не мог дольше ждать. Ворвавшись в комнату, он набросился на человека в черном и стал молотить его по голове стволом пистолета. Кровь брызгала на пол и на стены, теплая и липкая. Через несколько мгновений рука животного, шарившая между ног Сары Джейн, обмякла. Сара Джейн зажмурилась, боясь дышать. Неужели все кончилось? Неужели он мертв? Она вдруг осознала, что с нее стаскивают тяжелое тело. Ее неизвестный спаситель с глухим стуком уронил на пол человека в черном, как мешок с картошкой. Неужели ее спас Дэвид, милый, бедный Дэвид, преодолевший действие наркотика, ее верный защитник до конца? Или полиция, наконец, раскрыла их и явилась в дом, чтобы арестовать их и положить конец годам безумия? Чтобы спасти ее и сестру, остановить это. Она повернулась и встретилась взглядом со знакомыми любящими глазами. «Все хорошо», — прошептал Мэтт Дейли. «Все хорошо, дорогая. Ты в безопасности». Мэтт коснулся ее лица, нежно провел пальцем по каждой черте. Правая щека распухла, как перезрелая слива. Но этот ублюдок больше никогда не ударит ее. Она хотела что-то сказать, но выстрел заглушил слова. Лицо Мэтта выразило не боль, а невероятное изумление. Но тут его мир померк.